Кончается век, как ни в чем не бывало, кончается так, как кончаться привык, а мы продолжаемся, дело за малым, успеть отпустить застоявшийся миг. Кончается век, словно ниточка рвется, но крутится, вертится шар голубой, и жизнь продолжается, жизнь остается, как солнце, висящее вниз головой.